Казалось, все вокруг замерло, и Мелани, как завороженная, смотрела на ее лицо, светлые волосы, большие голубые глаза. Анна была привлекательной женщиной, высокого роста, со спортивной фигурой. Она и Питер были чем-то похожи друг на друга и составляли прекрасную пару. Внезапно Мелани почувствовала, что Питер стоит рядом, тоже глядя на одну из фотографий. «Трудно поверить, что ее больше нет», — тихо произнес он. «Естественно». Мелани не знала, что сказать. «Но в каком-то смысле она продолжает жить. В вашем сердце, в памяти, в детях, которых она вам оставила, а еще этот дом, который явно был в ее вкусе». Мелани снова оглядела комнату. Она представляла собой полный контраст гостиной и кабинету. «Для чего вы используете эту комнату, Питер?» — поинтересовалась Мел. Комната казалась очень женской. «Дети любят отдыхать здесь, и хотя она вся белая, тут почти нечего портить». Мелани обратила внимание на плетеный столик, из-за которого открывался вид на бассейн. «Анна любила сидеть в этой комнате. Я в основном проводил время в кабинете или наверху». Затем он кивнул в направлении холла. «Пошли. Я покажу вам остальное. Попробуем найти Пам». Убранство верхних комнат тоже было выдержано во французском стиле. Пол в холле был выложен бледно-бежевым травертином. В каждом конце стояли пристенные столики такого же цвета с красивыми канделябрами из латуни. Травертин — пористый известковый туф. Здесь располагалась малая гостиная в голубых тонах, такая же парадная, как внизу. Все было отделано бархатом и шелком, с мраморным камином, настенными бра и хрустальной люстрой, бледно-голубыми шелковыми портьерами с бледно-желтым и синим рисунком, перехваченными желтой тесьмой, открывая вид на бассейн. Дальше находился небольшой розовый кабинет. Но Питер нахмурился, когда они проходили мимо этой комнаты, и Мелани сразу же поняла, что им никто не пользуется, а еще, что он принадлежал Анне. Затем они очутились в прекрасной библиотеке в темно-зеленых тонах, которая служила Питеру гостиной. Стены были заставлены шкафами с книгами, на столе царил беспорядок, а на одной из стен висел портрет Анны, выполненный маслом. Двойные французские двери вели в их спальню, где теперь Питер спал один. В спальне стояли французские комоды, красивый шезлонг. На окнах висели богатые занавески. Многое казалось излишним, пусть даже красивым, и с каждой новой комнатой Мел все больше охватывало ощущение, что интерьер не в его стиле. Потом они поднялись еще по одной лестнице. В открытой двери можно было увидеть три большие солнечные комнаты детей. В комнате Мэтью повсюду валялись игрушки. У Марка тоже царил беспорядок, а через третью приоткрытую дверь Мэл смогла разглядеть только огромную белую кровать с балдахином и девушку, лежащую на боку возле постели. Услышав приближающиеся шаги, она обернулась и встала, шепнула что-то в трубку и повесила ее. Мелани поразилась, какой она была высокой и взрослой на вид. Трудно поверить, что ей еще нет и 14. У нее была копна золотистых волос, как увал, и большие голубые печальные глаза. Она выглядела совсем как Анна на фотографиях, которые только что видела Мел. «Что ты здесь делаешь?» Питер испытующе посмотрел ей в глаза, и Мел почувствовала, как в них росла напряженность. «Я хотела позвонить подруге. Ты могла бы воспользоваться телефоном возле бассейна». Сначала она не ответила, а затем пожала плечами. «Ну и что?» Он проигнорировал эту реплику и повернулся к Мел. «Мне бы хотелось представить вам мою дочь, Пам». «Пам, это Мелани Адамс, корреспондентка из Нью-Йорка, о которой я вам рассказывал». «Я знаю, кто она», — нелюбезно выдавила из себя Пам. Мел протянула руку, и девочка неохотно пожала ее, когда отец уже начал вскипать. Дочь расстраивала его своим бестактным поведением, была груба с его друзьями, старалась держаться подальше, если ей это удавалось. Почему она вела себя так? Почему? Они все переживали смерть Анны, но почему Памела мстила ему?